Глава 16. «Ну, вот это платье очень даже стильное. Села хорошо», — комментировала Люба мой внешний вид. «Красивое. Вот уже час я подбираю новый гардероб по просьбе моего нового начальника. До сих пор поверить не могу, что получила эту работу и согласилась на нее, несмотря на некоторые нюансы». «Точно?» — прошлась я еще раз критическим взглядом по своему отражению. «Точно! Бери!» Люба, скорее всего, уже просто устала тут со мной торчать. Сразу, как вышла из приемной Марата, позвонила подруге и попросила побыть моим экспертом по моде на сегодняшний вечер. Да, платье в самом деле хорошее. Оно подчеркивает все достоинства фигуры, но не вульгарное. Не притянет взгляды туда, куда не следует, на переговорах. Очень подойдет для официальных мероприятий, которые, очевидно, будут в этой деловой поездке. «Ладно, возьму его», — сказала я. «Расстегни молнию». Подруга помогла мне. Я сняла платье, переоделась в свое и пошла на кассу, захватив выбранные мной два деловых костюма, две блузки, платье и две пары туфель. Кажется, теперь со стороны руководства ко мне не должно возникнуть вопросов по поводу моего внешнего вида. «Когда обрадуешь Марка, что получила новую работу в его компании?» — спросила Люба, когда я расплатилась за покупки, и мы вышли из магазина. «Ой, пока не знаю», — ответила я, еле волоча ноги от усталости. «Давай в кафе зайдем. Многие женщины шопинг обожают, меня же он убивает. Я хожу по магазинам не так уж часто, меня это утомляет». Мы вошли в ближайшее заведение. Это оказался милый итальянский ресторан. «Добрый вечер», — тот же подошел к нам вежливый и улыбчивый парень-официант. «Рада видеть вас в нашем заведении. Пожалуйста, меню». Он положил две папки возле каждой из нас. Мы тут же принялись изучать предлагаемые рестораном блюда. «Может быть, принести вина, пока вы определяетесь с выбором?» «Да, красного», — ответила. «Какого-нибудь мягкого и хорошей выдержки. Вот это подойдет». Я указала пальцем на одну из самых дорогих позиций в винной карте. «Прекрасный выбор. Сейчас принесу». Официант ушел, а я поймала на себе взгляд Любови. «Что?» — спросила я ее. «У тебя долгов куча, а ты заказываешь дорогущее вино», — укорила меня она. «Извини, конечно, это твое дело, но ты видела тут цены на такие вина?» «Видела», — отмахнулась я. «Я получила хорошую работу и скоро со всеми долгами разберусь». «Если бы ты жила по средствам, то долгов и не было бы». «Должна же я как-то отдыхать. Это можно сделать с вином дешевле. Или ты опять надеешься на Марка?» «Люба права. Я действительно довольно расточительная, пользуюсь только дорогой одеждой и косметикой, и управлять своим бюджетом в 24 года не очень хорошо умею. Я понимаю, что это неправильно и несерьезно, но прошлая жизнь модели меня разбаловала. Сколько раз Марку все же приходилось меня выручать, хотя мне неудобно было просить у него деньги. Иногда ситуация все-таки выходила из-под контроля, и ему приходилось спешить на помощь мне, транжире». «Нет», — ответила я, — «у меня у самой теперь будет неплохая зарплата. Считай, что я тебя угощаю в честь моего маленького праздника». «Не откажусь». «Вот и хорошо», — улыбнулась я ей. «И давай закроем эту тему. Мне и так еще вещи полвечера собирать и рано вставать. Не отдохну толком». Официант вернулся с обещанным вином, разлил его по бокалам, принял заказ и снова удалился, рассыпаясь в вежливых комплиментах. «Хороший парень. Оставлю ему чаевые». «М-м-м, действительно вкусное вино», — сказала Люба, когда отпила из бокала. «А я тебе говорила», — ответила я ей, тоже с наслаждением, испробовав напитка. «Оно того стоит». Люба кинула на меня еще один снисходительный взгляд. «Вам, красавицам, все можно. Я поняла, о чем говорит подруга. Про мою внешнюю притягательность для мужчин. Я прекрасно ее осознаю. Да, они часто готовы на многое ради меня, в том числе содержать. Но я редко от кого готова принять такое. Быть содержанкой совершенно не входит в мои планы и мечты. Но то, что мой мужчина меня поддержит и спасет по возможности, это факт. Любочка же хорошая девчонка, она милая. Но такого внимания среди лиц мужского пола не вызывает. Но мне кажется, что это ей и не нужно. Не всегда это внимание к месту не всегда радует. И не всегда красота равняется счастью. Может, это как раз ей повезло больше, чем мне, потому что при общении со мной мужчины редко интересуются моим внутренним миром, если речь не идет о том, что у меня под юбкой. «Он в самом деле такой красавчик?» — спросила она. «Кто?» — не поняла я. «Твой новый начальник. Марат, кажется». Задумалась. «Ну да, красивый, мужественный такой. и непроходимо наглый. «А ты-то откуда знаешь, как его зовут и как он выглядит?» — спросила я. «Видела в каком-то журнале, была статья о нем», — пояснила подруга. «Мне он показался очень привлекательным». «Не знаю», — пожала я плечами. «У меня есть жених. Другие мужчины меня не интересуют, и оценить я их не могу». «Ешь свою пасту», —